Часть первая. Глава первая. 969 год. Малуша спала на широком ложе со своими малолетними дочерьми Ереськой и Ольгенькой. Во сне она откинула пышное медвежьего меха покрывало. Ночь выдалась теплая, серпень месяц в разгаре. Даже ставни на оконце не были задвинуты, чтобы впускать ласковый ночной воздух. Но потом резко похолодало, и молодая мать, даже не пробудившись, стала натягивать меха на дочерей, и вдруг резко села. Так и есть. Холод. Вон даже резные столбики в изножье кровати будто изморозью серебристой покрылись. При свете горящего в плошке фитиля видно, что и пар от дыхания клубится. Значит, она близко. Мать Малуши, ведьма Малфрида. От ее приближения всегда веет стылым холодом. Женщина спрыгнула с ложа, стала будить, теребить малышек. «Ересенька, дочка, вставай. Бери Ольгеньку и отправляйтесь к воеводе Свинельду. Да быстро, я сказала, быстро!» А сама, как была в одной рубахе и с растрепанной черной косой, кинулась к двери, растолкала охранявшего ее покой Унова. «Пробудись! Да вставай же, пока кнутом не огрела! Дочерей моих к Свинельду отведешь! Да чтобы ни словом, никому!» И опять к дочерям бросилась, стаскивала с кровати десятилетнего Ересю, а хныкавшую малышку Ольгеньку передала Уному на руки. И только когда за ними скрипнула последняя ступенька внизу деревянной лестницы, Малуша вновь забралась в постель, раскинулась, будто и впрямь спала, и постаралась дышать как можно ровнее. Нашла их все-таки ведьма Малфрида. Прежде она все наведывалась в Малушино сельцо Будутино, что под Киевом. Но после того, как Святослав стал ходить походами и сделал остров Хортицу на Днепре своей перевалочной стоянкой, Малуша с дочерьми перебрались сюда. Она сама запросилась жить подальше от Киева, а Святославу так было даже удобнее. Жена его, княгиня Мадьярка, больше не докучала ему своей ревностью, а хозяйственная Малуша помогала ему на Хортице, но посещал ее князь так редко. Недосуг было. Зато и мать Малуши, темная ведьма Малфрида, не могла теперь сыскать, куда от нее скрылась дочь. Однако сыскала по всему судя. Малуша не могла вспомнить, как вышло, что родная мать стала вызывать в ней страх. Может, когда почувствовала, что та все меньше напоминает ей обычного человека? А может, когда Малфрида стала проявлять неподдельный интерес к ее дочерям? Говорила, мол, отдай одну из двух в науку, дабы силой великой наделить. А у самой при этом глаза желтизной светятся, когти звериные из-под ногтей проступают. Нелюдь — одно слово. Отдать ей Ереську или Ольгеньку — да сохранят боги пресветлые. Это были тревожные мысли, а Малуше сейчас надо было прикинуться спокойной, сонной, чтобы Малфрида ни на миг не заподозрила, что тут только что находились дети Малуши и князя Святослава. А если искать станет? И Малуша в который уже раз вспомнила о воеводе Свинельде. Как же хорошо, что он ныне на Хортице остановился. К Свинельду ведьма сунуться не посмеет. Ереська и Ольгенька там будут в безопасности. И все же Малуша не смогла сдержать волнения, когда в оконце бесшумно влетела большая светлоперая сова и стала кружить под стропилами теремной кровли, пока от взмахов крыльев не погасла плошка. Стало темно и очень холодно. О том, что мать покидает свой птичий облик, Малуша догадалась по шуршанию одежд, потому как скрипнула лавка, на которую опустилась ведьма, и воцарилась тишина, долгая, давящая. Малуша притворилась спящей, не шевелилась, хотя и чувствовала на себе тяжелый, как свинец, взгляд Малфриды. Та, видимо, почувствовала, что дочь не спит. «Хоть бы здравия мне пожелала», — молвила в тиши ведьма. Малуша приподнялась, опершись на локти. Силуэт матери выделялся темной тенью на лавке у стены. А вот Малфрида и в темноте видела без помех, сказала. «Годы не умолили твою красу, дитя мое. Недаром же Святослав все время к тебе возвращается, сколько бы пригожих пленниц не приводили к нему в шатер побратимы». Уязвить хотела или, наоборот, подбодрить. «Пустое», — сказала, перебрасывая растрепавшуюся косу на грудь, произнесла Малуша. «Да и не спит никогда мой Святослав в шатрах. Любо ему отдыхать под открытым небом. Седло вон подложит под голову и отдыхает. Так было, когда я с ним в походы ходила, так и теперь, сказывают. Не меняется мой Святослав, хотя полмира покорил». Малфреда засмеялась негромко. А потом с ее руки сошло пламя, вновь вспыхнул огонек в масляной плошке, подвешенной на завитке кровати. При отблеске огня Малуше стало видно, что бревенчатая стена вокруг темной фигуры матери поблескивает от инея. Малуша спросила, кутаясь в меховое покрывало: «Зачем столько холода всякий раз напускаешь?» Малфреда ответила странно: «Да пусть себе холодит. Скоро пройдет, тогда и я согреюсь». «Вот и пойми ее». Впрочем, Малуша и раньше никогда мать не понимала, где ее носит, чего она хочет. Хотя чего добивалась Малфреда, Малуша догадывалась. Видела, как мерцающие в ночи желтым светом глаза ведьмы шарят вокруг, как взгляд остановился на ложе за спиной дочери, там, где примято было изголовье, хранившее отпечаток недавно спавших с Малушей дочерей. «Были они тут», — встрепенулась Малфреда. «Были мои внученьки, Ольгенька и Ереська. Опять прячешь от меня». «Княжны они», — вскинула подбородок Малуша. «Только князю Святославу судьбу их решать, ни мне и ни тебе». Ведьма насупилась, сбросила с головы темно-красное покрывало, давая темным непокорным волосам рассыпаться по плечам. При мерцающем свете казалось, что они шевелятся, как живые. «Так уж и княжны», — буркнула Малфреда. «Вот Владимир, первенец ваш со Святославом, княжич, не спорю. Так и княгиня Ольга решила, когда его к себе забрала, да и я тебе то же самое предсказывала. Знаю, что дети от этой мадьярки предславы такой силы не будут иметь, как наш Владимир». Малуше любо было это слышать, особенно учитывая, что сама она, бывшая ключница княгини, мало на что могла рассчитывать. Она оставалась при князе Святославе Ладой, взятой за красу, а женой и княгиней стала мадьярская княжна Предслава. Была она дочерью венгерского дьюлы Ташконя, а имя Предслава ей уже в Киеве дали, так как собственное имя мадьярской невесты, похожее на птичий щебет, никто из окружения Святослава и выговорить толком не мог. Зато свадьбу князя и мадьярки праздновали всем градом. И было это как раз в тот момент, когда Малуша в даренном ей селе Будутине мучилась родовыми схватками. Горько ей было, но предсказание матери, что родит она сына и будущего великого правителя, давало силы все стерпеть. Да и Святослав не забыл о любимой. Явился к ней чуть ли не после брачной ночи и сыну имя сам дал — Владимир, что означало «властитель мира». Однако долго при Ладе своей Святослав не смел задерживаться, не мог оставить молодую княгиню. Предслава ревнивой и обидчивой оказалась, но долг свой выполнила и понесла едва ли не сразу после свадьбы. Владимир родился в начале квитня месяца, а княгиня Предслава родила законного наследника престола в начале темных дней Марены, в канун зимы. Ярополком его нарекли, чтобы воитель был и полки водил яро. Это потом уже Ольга и побочного сына Святослава взяла к себе на воспитание. Малуше пришлось смириться с тем, что растет Владимир не при ней. Только брат Добрыня, служивший при тереме Ольги, порой украдкой позволял Малуше навещать маленького княжича. Но она понимала, что ее сыну в княжьем тереме будет лучше. К тому же Ольга ревнивой Предславе воли не давала, оберегала первенца Святослава и, как поговаривали, любила его не меньше, чем законного внука Ярополка. Малуша же уехала с милым ее сердцу князем в далекий Новгород, и там через пару лет родила ему дочь Ереську, такую же синеглазую и крепенькую, как сам Святослав. Но князь особого интереса к дочери не проявил. Он тогда уже мечтал о походах, воев в дружину свою набирал по округе, с варягами дружбу водил. Что ему в тереме с бабами и детьми сидеть? Он то в полюдье, то в набеге, то с воинскими побратимами пирует. Но Малушу не забывал, пока однажды не отправился с дружиной в Киев и не потребовал от княгини отдать ему княжий стол. Ольга сыну не перечила, при всем честном народе объявила, что отныне князь на Руси сын ее и Игоря Святослав. Именно в тот год Предслава опять мужа завлекла, родила от него второго сына, Олегом нареченного. Малуша жестоко ревновала, но успокоилась, когда Святослав прислал за ней и даже решился взять ее с собой в поход на Вятичей. Пусть походная жизнь была для Малуши утомительна, но зато ведь с милым все время. И снова понесла от него, но Святослава новая беременность Лады не больно интересовала. Как некогда предсказывала Малфрида, главной любовью его жизни были не жены, а война, потому, отослав беременную Малушу опять в Будутино под Киев, он выступил в поход против великой Хазарии, давней противницы Руси. Вот туда-то в Будутино и явилась к Малуше Малфрида, объявила, что та снова родит князю дочку, и при этом добавила, что хочет забрать к себе малышку на учение ведьмовское. А еще Малфрида добавила, что саму Малушу обучать ведьмовской науке не станет, ибо нет в ее дочери чародейской силы ни на пушинку. А вот во внучке, как и водится у ведьм, через поколение чародейство должно проявиться. Малфреде страсть как хотелось умение свое родной кровиночке передать, но Малуша только сильно разгневалась на мать. Мало того, что та сама, как нелюдь темная, живет, все ее боятся и сторонятся, так она еще и внучке своей той же доли желает. Не бывать этому. И ведь знала, что говорила. Ведьмы в свою науку никого силой взять не могут. Им надо, чтобы по своей воле им дитя отдали. Малфреда тогда только и сказала со странной улыбкой, мол, еще поглядим. Не это дитя, так старшую ереську к себе рано или поздно возьму. Святослав был в походе. Малфреда не отставала от дочери. И тогда решила Малуша, хоть и была на сносях, в Киев перебраться, к княгине Ольге. Та ведьму от себя давно отвадила, она и внучку от чародейки сохранит. Прибыла к ней Малуша уже с новорожденной Ольгенькой, поведала обо всем, и княгиня согласилась помочь. Отправив бывшую ключницу в Будутино, она велела в скорости возвести там христианский храм, сказав, что теперь Малфрида не посмеет там появиться. И ведь верно сказала, пока малышки жили с Малушей в Будутино, ведьма его стороной обходила. Да и где ее носило все эти годы? И все же Малуша жила в тревоге. Пару лет назад, когда Святослав взялся Хортицу укреплять, он решил переселить сюда Малушу с дочерьми. А тут никаких храмов не было. Все князь порушил. Зато капище было великое. Все, кто плыл в Царьград и Корсунь, тут жертвы перед священным дубом приносили. Чая беды от матери, страшась ее, Малуша даже подумывала креститься. От крещенных ведьма шарахается. Однако совершить задуманное Малуша все же не осмелилась, опасалась рассердить христианством своим Святослава. И вот снова объявилась Малфрида. Выследила-таки, где внучек ее прячут. «Что ты меня все преследуешь, чародейка?» — сердито спросила Малуша. «Ты к князю попробуй подступиться, да сказать ему, что для одной из его княжон задумала». Малфрида долго молчала. И Малуша понадеялась, что не посмеет ведьма с таким делом к Святославу сунуться или все же решиться. «Ты мне их хоть покажи», — произнесла чародейка через время. «Моя ведь кровь в них. Может, и смогу понять, в какую из них мой дар перейдет. Мне о них рассказывали. Ереська светленькая и неугомонная, как сам Святослав. А Ольгенька, в честь бабки-княгини названная, вроде как наша порода чернявая». «И что с того? Обе они дочери Святослава, обе княжны!» — упрямо мотнула головой Малуша. Она сердце у самой будто сквозняком потянула. Нельзя ее матери Ольгеньку видеть. Малуша сама порой замечала, как меньшая ее то хнычет, то вдруг замолчит, словно прислушиваясь к чему-то, а то начинает лепетать, будто с духами невидимыми переговаривается. Но Малфреде о том знать не следует. «Что ты все о дочерях моих?» — отмахнулась Малуша. «Хочешь, об отце моем поведаю?» Ведьма выпрямилась, зыркнула гневно. Кто другой испугался бы, но Малуша знала, зла ей Малфреда не причинит, оттого и посмела напомнить о Малке-любечанине. «Или совсем забыла того, кого отцом моим все считают? Я же у него порой бываю, знаю, как живет. Ведьма нехорошо улыбнулась, сверкнув длинными острыми клыками. «Чем не интересуюсь, о том не спрашиваю. Да и ты, малуша, знаешь, что отец твой — свинельт воевода. Любились мы с ним, так-то и появилась». Да, у малуши ведьминой дочери было как бы два родителя. Родным ей, как и сказала Малфрида, был воевода Свинельд, да только долго он не хотел признавать своего отцовства. Оттого многие считали, что отец ведьминой дочери — лекарь Малк-любичанин, с которым тоже одно время жила чародейка. Малк же взрастил и малушу, и брата ее Добрыню, они его отцом звали. Хорошо они тогда все жили под Любичем. Да разве с такой, как Малфрида, по-людски жить получится? Вот и распалась семья, а Малфрида с тех пор и знать ничего о Малке не желала. Потому на вопрос дочери не ответила, перевела речь на Свинельда. С ним-то она по-прежнему ладила, пусть и виделись редко. «Какой смысл мне от тебя, Свинельде, вызнавать, когда он тут, и мы в скорости увидимся? Даже дивно, что он здесь остался, а не поспешил на поклон к княгине Ольге, ибо только Ольге предан Свинельд всецело». Осознав сказанное, малуша ахнула. «Да ты разве не ведаешь ничего? Померла ведь княгиня Пресветлая». И вздохнула горько. «Как без нее теперь будем все? Ведь только при Ольге Русь великой и сильной стала». Малфрида долго молчала. Многое связывало ее с княгиней. Одно время соперницами они были из-за любви князя Игоря. Потом союзницами, даже подружились, как между обычными женщинами бывает. Но когда Ольга крестилась в Царьграде, да что вспоминать, если ничего с тех пор не связывало больше христианку Ольгу и чародейку Малфриду. И все же весть о том, что княгини не стало, взволновала ведьму. Лишь через долгий миг смогла выговорить, мол, не крестилась бы Ольга и по сей бы день жила. Малфрида умела находить в диких чащах редкий дар русской земли, живую и мертвую воду, дающую силу и возвращающую младость. Она бы для княгини добыла обе, вот и жила бы та и поныне, а так... Но в одном малуша права. Как теперь на Руси без Ольги-то? Святослав править не стремится, он все больше в походах, все где-то судьбу свою пытает лихостью да натиском. На Руси же за всем его мудрая мать приглядывала, да и рядила справедливо. А как теперь Святослав поступит? Хотя ей, Малфреде, какое до того дело? Видно, есть оно. Недаром же ее разыскал гонец Святослава, передав, что князь ей встречу на Хортице назначил, но о том дочери пока говорить не хотела. О другом спросила. А что же нынче Свинельд? Пока княгиня правила, он первым человеком при ней состоял, а вот кем при Святославе будет? Прежде князь не больно его жаловал, даже порой гневался, что воевода такую власть на Руси имел. Первейший воитель, так о Свинельде говорят, а Святослав на себя эту славу примерить хочет. Вот и прижмет теперь полюбовника Ольгина. Не прижмет. Свинельд не только милостью княгини поднялся, он и сам многого достиг. И Святослав мой с ним считается. Впрочем, что тебе до Свинельда? Спросила малуша уже с тревогой. А ну, как мать захочет повидаться и узнает, что у того внучки ее. Нет, как бы не показал себя когда-то по отношению к нагуленной дочери Свинельд, да с тех пор многое изменилось, и малуша может на него положиться. И все же она постаралась отвлечь мать от разговоров о Свинельде, а то и впрямь отправиться к нему прямо сейчас. От этой оглашенной всего можно ожидать. А там девочки. «Я все же про Малка поведать тебе хочу, матушка», — ласково заговорила малуша, подсаживаясь к ведьме и беря ее за руку. «Не поверю, что совсем о нем знать ничего не желаешь. Мужем твоим ведь был, да и нам Малк лучший отец. Потому мы с Добрыней при каждом случае стремимся побывать у него в Любичи». Малуша чувствовала, что мать пытается вырвать у нее руку, но не отпускала. Рука уже была как рука, без холода. И, удерживая ее, малуша беспечно повествовала, какой славой и почетом пользуется Малк на Руси, как часто к нему люди за помощью обращаются. Многим он помогает, причем без всякой живой и мертвой воды. Не всех, конечно, вылечить удается, но до лекаря он все равно знатный, дела у него хорошо идут. Разбогател Малк, но даже простым каликам-перехожим не отказывает, добрый он. а с бывшей служанкой Габкой, с которой после ухода Малфреда сошелся Малк, живут они ладно. Малфреда вон чужих детей ему навязала. Габка же Малку детей рожает, почитай, каждый год. Да десятка их у него теперь. Причем сыновья и дочери у Малка здоровенькие и крепкие, а Малуша и Добрыня даже радостно, что у них столько сводных братьев-сестер появилось. Дружат они с ними. Да и Малк всегда встречает ведьминых детей как родных, и любо им у него бывать. Малуша выложила все это скороговоркой, только бы Малфреда вновь о внучках не стала расспрашивать, но в какой-то миг умолкла. Странно, тихо сидела подле нее ведьма, голову свесила, даже ее пышные волосы обвисли как-то жалко, скрыв лицо. Неужто почувствовала грусть, узнав, что брошенный некогда супруг в счастье живет? Неужто боль и тоску по нему бережет в сердце? Значит, ничто человеческое даже ей темное не чуждо. И Малуша укорила себя в том, что огорчила ведьму. Мать ведь она ей, пусть и беспутная, равнодушная к детям, но зла Малуша никогда не делала. Дочь же, рассказывая о счастье Малка, хотела ее задеть. Сама в глубине души это понимала, а сейчас вдруг досадно сделалось. Они тихо сидели в темноте, держась за руки, со стороны глянуть, но точно сестрицы, обе чернявые, сухощавые, статью высокие. Только Малуша светлоглазой в отца уродилась. А Малфреда? Кто ее отец, поди узнай. Но когда темные, как ночь, глаза Малфреда не полыхали колдовской желтизной, она казалась обычной пригожей молодицей, которая, несмотря на все свое могущество, таит в душе боль по давно утраченному счастью. И никакие колдовские чары не заменят его это счастье. Ночь глухая на дворе, давай отдыхать. Поднявшись с лавки, сказала Малуша: «Ложа у меня широкая, укладывайся рядышком да почивай до рассвета, а то скоро уже первые петухи пропоют». Кровать чуть скрипнула, когда они устроились рядом, и Малуша даже хорошо сделалась от того, что она лежит бок о бок с матерью. И ведьмой та уже не казалась. Малуша подремывать стала, когда услышала, что Малфреда негромко смеется. «А ведь были они тут, внученьки мои, я запах их чую». Не выветрился еще. Малуша промолчала. Утро вечера мудренее, а уж тогда? А что тогда? Но понимала Малуша, воевода Свенельд детей князя Святослава ведьме не отдаст. Прошло уже то время, когда Свенельд, как и многие другие, дивному очарованию Малфреды поддавался. Теперь он изменился. Другим человеком стал. То, что Свенельд, воевода древлянский и князь-посадник уличский сильно изменился, Малфреда сразу поняла. Он сам явился в горницу, где по летней поре обитала Малуша, и теперь стоял на пороге, наблюдая, как та силится роговым гребнем расчесать спутанные кудри матери-чародейки. А Малфреда молча глядела на него, в первый миг не в силах слова вымолвить. Свенельд постарел. Сколько она себя помнила, был воевода пригож, как молодец в самой поре. Стройный, румяный, порывистый. Улыбался, белозубо, как мальчишка. Лицо галил по рамейской моде. И был бы юнак юнаком, только в зеленых, чуть раскосых глазах таилась зрелая мудрость, какую не у всякого молодца заприметишь. Ибо было воеводе Свенельду достаточно лет, но обликом он не старился, пока та же Малфреда или иные волхвы-кудесники добывали ему в укромных уголках чащ и пустынь болотных, дающую молодость, живую и мертвую водицу. Теперь же юношеской стати воевода лишился, сильно раздался в плечах и груди, заматерев телом, и при этом слегка сутулился, двигался со степенной важностью, как уже поживший муж. Бороду отпустил, волосы солидно до середины спины носил, а над лбом разделял их на пробор. А по лбу морщины пошли, залегла борозда от раздумий между круто изломленными, будто крылья чайки, бровями. Годы показали себя на прославленном воеводе Свенельде, и Малфреда сказала: «Так вот почему ты меня в последние годы никогда за водой живой и мертвой не посылал. Лет 10 мы с тобой не виделись, сокол мой ясный, и ты постарел на все эти 10 лет. А почему так?» и вдруг рванулась, да так резко, что гребень выскользнул из рук Малуши, повис на спутанных волосах ведьмы, она же, тыча пальцем в свинель, да зашипела злобно. «Ты охристианился, свинельд! Ты крестился!» Лишил себя ражи и задора вечной молодости, поверив в призрачную христианскую сказку о вечной душе. «То, как я живу, только меня и касается», — сложил руки на груди воевода. «А вот ты зачем на Хортицу пожаловала?» Сухо произнес и властно. Малфреда даже опешила. Не так он ее привечал раньше. Сейчас смотрит из-под лобья, хмурит брови, но ведь и заматерев, как хорош. Силы от него и уверенности сходят. А это ли не главное в зрелом муже? И от этого Малфреда вдруг прежнее волнение в груди ощутила. Не забыла еще, каково это — любиться со свинельдом. Да и мужика у нее давно не было. А ведьмы — страсть, как до плотских утех охочи. Хотя, полюбившись, обычно силу колдовскую теряют. И тут уж выбирать надобно. Чары, сила и могущество, или утоление любовной жажды. Малфреда тряхнула головой, отвернувшись от свинельда, чтобы мысли путанные не смущали. Пора бы ей уяснить, что он для нее в прошлом. А вот отчего он ее так сурово встретил, это странно. Друзьями они всегда оставались, да и не посмеет свинельд гнать ее, понять должен, что Малфреде покровительствует сам князь. «Меня Святослав позвал», — ответила спокойно. «А против воли Святослава даже ты не пойдешь, особенно теперь, когда твоей покровительницы не стало». Она прошлась по покою, неслышно ступая по пышным коврам, покрывавшим половицы. Богато свою ладу Малушу князь поселил, балует. Вон даже занавески на окне не просто вышивкой украшены, а из узорчатого византийского шелка сшиты. Сейчас занавески раздвинуты, солнце заливает просторную горницу, и тени лежат на полу, Малуши и свинельда. И по ним Малфреда заметила, что воевода и дочь обменялись быстрыми жестами. Сговариваются у нее за спиной. Ишь, раньше Малуша едва и глянет на родителя, а тут нетрудно догадаться, что их нынче объединяет. Резко повернулась так, что волосы взлетели и опали. «Так это у тебя, Малуша, Ереську и Ольгеньку спрятала. Думает, раз охристианился ты, то я и силы над тобой не имею, свинельд». «Не имеешь», — отозвался он, и его лицо напряглось, желваки на скулах заходили. «А приблизишься, я в раз тебя святой водой велю окропить. Молитвой оглушу». «А князь твой что на это скажет?» «Нужна я ему ныне, как нужное чародейство мое, а ты? Раз уж ты в распятого уверовал, то особой милостью у Святослава не попользуешься. Он христианские храмы велел рушить, а к крещенным относится. Сам знаешь как. Вот и тебя, как погляжу, на Хортице, словно в ссылке держит». Свинельд глубоко вздохнул. «Не сослал меня князь, а направил сюда, чтобы я прибывающих на Хортицу новобранцев для его воинства обучал. Война у нас с Болгарией еще не окончена, и пока Святослав воюет, я ему, как и прежде, нужен». Слушавшая их, Малуша вдруг заплакала. Отошла, села на лавку в углу и отвернулась, горько всхлипывая. Малфреда и свинельд молчали. Оба понимали причину этих слез. Малуша мечтала о счастье с любимым, как всякая женщина мечтает. А они говорят как раз о том, что ее гнетет. Не так важна сама она и ее дети князю, как новые походы. Даже то, что Киев печенеги чуть не захватили в его отсутствие, не смогло удержать Святослава на Руси. А смерть, правившей его державой матери, не заставила засесть с боярами в думе, дабы решать дела государственные, как Ольга поступала. Святослав же только и ждал, чтобы вновь полки свои двинуть в новый поход. А Малуша, как и прежде, жила, где придется, и все ждала. Малфреда ощутила прилив жалости к дочери. Необычное чувство для нее, редко думавшей о том, что творится в душе Малуши. Но ведь дочь же, пусть и дичившаяся ее, упрямая да непокорная. «Вот что, Малуша, хватит носом хлюпать!» «Куда жестче, чем ей хотелось», — произнесла чародейка. «Я не раз говорила, что тебя со Святославом ожидает. Всегда он превыше остального будет ценить свою воинскую удачу и славу, поэтому сколько ни проживет, все время в походах будет. А ты жди его. Небось, не одна такая. Все бабы так живут, мужа и ожидая. Такова доля женская. А ты ему по-прежнему дорога. Любит тебя, не бросает. Ну, не княгиню же предславу ему любить. Пусть та и в тереме на горе Киевской обитает. Но ведь Святослав всегда к тебе возвращается. Малуша не успокаивалась. Малфрида все-таки приблизилась, хотела коснуться ее волос, погладить, но дочь резко отвела ее руку. А вот когда Свенельд рядом сел, не отстранилась. «Мать твоя права», — сказал воевода. «Тебе князь Хортицу, почитай, в удел передал. А Предславу, несмотря на то, что она княгиня его, властью не наделил. Предслава думала, что после того влияния, какое Ольга на Руси имела, именно она, жена Святослава, на стол киевский взойдет. Но не вышло. Святослав знает, что глупа его жена мадьярская, да еще и нрава вздорного, недоброго. Вот и услал ее подалее, велев верным боярам за княгиней строго приглядывать, да воли не давать. А князем в Киеве своего сына, Ярополка, посадил, наделив юного княжича советниками, какие при Ольге не последними были. Сам же в Болгарию поедет. А как обживется там, за тобой пришлют». Малуша резко обернулась. Лицо ее покраснело от слез, зеленые, как у самого Свенельда, глаза влажно блестели. «А что за гречанку, красавицу редкостную, привез он из Болгарии? Говорят, забрал из монастыря, силой взял и с собой вез до самого Киева». Воевода вздохнул, откидываясь на бревенчатую стену. «Ну, было такое. И впрямь помянутая тобой девица хороша несказанно, но не для себя вез ее Святослав. Он сыну ее отдал, Ярополку. Ведь гречанка та не только прекрасна, как дева лебединая, но и рода знатного византийского. Святослав ее привез Ярополку, чтобы поженить их, дабы княгиня киевская была в родстве с императорами Ромеев». «Да какое там поженить?» — отмахнулась малуша. «Княжич Ярополк, одногодок моего Владимира, ему только-только 11 годочков будет. Разве в этих летах женят?» «Князей женят», — возразил Свенельд. «А жена Ярополку нужна, чтобы взрослым его объявить. Женатый отрок уже муж. Говорю тебе, гречанка эта знатного рода, с самим императором в родстве. Для Киева такая княгиня не позора возвышения. К тому же она христианка, а Ярополка Ольга воспитывала, к вере приучала». Малуша толкнула локтем воеводу и бросила быстрый взгляд на Малфриду, но та уже поняла. Выходит, Ольга внука в христианство пыталась обратить? Сына князя Святослава, который храмы велел порушить. Но ведомо ли князю о том? Наверное, потому-то малуша и встрепенулась, не хочет, чтобы мать-чародейка догадалась. А если и сама малуша к вере во Христа склоняется? Нет, Святослав ее тогда оставит. Да и почувствовала бы Малфрида, что дочь крещена. Вон при Свенельде ей словно душно становится. Не иначе, как воевода крест свой под рубахой таит. Рубаха-то у него светлая, по обычаю вся оберегами-узорами расшитая, но крест под такой вполне сокрыть можно, неспроста же шнуровка до самого горла затянута. И все-таки Малфрида решила попозже переговорить со Свенельдом с глазу на глаз. Тяжко или не тяжко подле него, а кое-какие вести от воеводы чародейка вызнать хотела, потому и подошла, когда Свенельд уже ближе к закату стоял на галерейке, наблюдая, как опытные кмети обучают новобранцев во дворе с улицы в мишень метать. Дворище в рубленной крепости на Хортице было широким, плотно утоптанным, по нынешней жаре его водой поливали, а то пыль столбом бы стояла. Метнут молодые отроки по с улицы в плетеный круг, а затем, сорвавшись с места, бегут, чтобы взять, и назад возвращаются, снова мечут. Наставники смотрят, как скоро какой управится. С улицы легкая, ее надо бросать быстро и резко. «Что-то немного нынче у тебя отроков в дружине», — заметила Малфрида. Свенельд покосился, но стал пояснять. Благо, что ведьма о внучках больше речь не заводила. Подтвердил, что новобранцев в дружине и впрямь мало. Это поначалу, когда Святослав только начинал свои походы, мужи и отроки к нему со всей Руси истекались. Мирная жизнь при Ольге заставила дружинников заскучать. Им славы и добычи хотелось. Вот и шли за князем гурьбой. Да только многие сложили головы в тех походах. Иные же, пограбив и набив мошну, предпочитали более не рисковать, а с добычей домой возвратиться. Но Святослав все никак не хотел останавливаться. Скучно ему дома было. Вот и собирал новых воев везде, где только мог, чтобы снова испытать удачу, которой Перун его изрядно одарил. Ни одного поражения у него не было. За таким идут. «Про удачу Святослава мне ведомо», — произнесла Малфрида. «Да и сама я помогала князю, когда он на Вятичей ходил. Думаешь, справился бы с ними Святослав, если б я старшин Вятичей к нему не привела? Я ведь жила среди этого племени, они меня почитали. Вот и уговорила их встретиться со Святославом, дескать, вреда от того не будет. Да только обманул меня Святослав. Обещал дани с Вятичей не брать, а сам три шкуры с них содрал», — топнула она ногой. Свинельд про войну с Вятичами знал. Правда, не ведал, что Малфрида там ему подсобила. Вот теперь и сердится. И воевода спросил: «Если обманул тебя князь, зачем же опять пришла?» «Так ведь князь! Кто князьям отказывает?» Свинельд покосился на нее. Ишь, вся в амулетах, поверх красной туники, будто шаманка лесная. Но княжескую власть уважает. Да и как ее не уважать? Всякая власть от Бога. Так и Ольга сказывала, когда просила опытного Свинельда помогать сыну в походах. И присматривать заодно, советом помогать, ежели князь послушает. Малфрида словно учуяла, о чем он думает. «А правду ли сказывают, что княгиня Пресветлая против похода сына на Болгарию была?» «Правда, Малфрида. Болгария — христианская держава. Как же было Ольге не сокрушаться, когда сын против ее единоверцев выступил? К тому же с болгарами мы столько лет в мире жили». «Так уж и в мире», — ехидно усмехнулась ведьма. «А кто, когда еще Игорь ходил войной на Византию, предупредил ромеев о его выступлении? Как раз они, болгари окаянные. А ведь успели подготовиться ромеи. Пожгли корабли Игоря на море. А те суда, что уцелели, пристали к болгарскому берегу. Но царь тамошний велел русов схватить и продал ромеям. Их пригнали в Константинополь и жестоко казнили. Несколько тысяч русов вывели на площадь, в очередь ставили к палачам, а толпа радостно кричала, видя их гибель. Мне Игорь сам о том поведал. Помню и о том, как во втором его походе, когда ромеи предпочли откупиться и дань богатую князю Игорю выплатили, он всех воев, какие хотели испытать удачу, на болгар в отместку направил. Помстился за предательство. А ты говоришь, что лад у Руси с болгарами». Давно то было, Малфрида. Без малого 30 лет прошло, а торг и дружба между Русью и Болгарией с тех пор без изъяна были. А тут явился этот колокир неугомонный и уговорил Святослава войной идти на царя Петра Болгарского. Что еще за колокир такой? Патрикий Ромейский, родом из Корсуня. И поведал Свинельд, как прошлой весной прибыл в Киев посланник императора херсонесец Калакир и стал уговаривать его пойти в поход против болгарского царя Петра. За это еще и значительную сумму предложил. 15 кентариев золота сгрузились его кораблей, но это была только часть платы за поход, а еще столько же, если не больше, он должен был передать, когда Святослав окончательно подчинит ромеям Болгарию. Один кентарий — 36 килограммов золота. «Святослав согласился вступить в войну с болгарами», — продолжал Свинельд. «Ведь еще Олегом был заключен договор с Византией, что русы будут помогать империи оружием. Но я-то понимал, Святославу снова хочется испытать свою удачу в бою. На войне он истинный пардус, мощный, ловкий, стремительный и безжалостный. Сколько побед овеяли его славой! За последние годы он сумел и Вятичей подмять под себя, и буртасов, живущих на Волге и поклоняющихся Магомету, булгар черных разбил. Я уже не говорю о том, как скоро и яростно разбил он казавшуюся несокрушимой Хазарию. До самого Хазарского моря дошел походами. Печенегов так притеснил, что они теперь одного его имени опасаются, а тут такой куш, как богатая Болгария, да и колокир этот расстарался, обаял князя, увлек обещаниями. Святослав во всем его слушал, уж ромеи, как никто, умеют облести сладкими речами, колокир же. Ну, полюбился он князю, во всем он его слушал. «А тебе, похоже, Калакир этот не по нутру, Свинельд», — хохотнула чародейка. «Тут и гадать не надобно. Ну да и понятно всегда, ты в баловнях у правительницы ходил, во всем с тобой советовалась, а тут у нового князя иной любимчик появился. Для тебя первого воевода Руси это в новинку, вот ты и злишься». Свинельд молчал какое-то время, наблюдая, как после учений отроки собирают дротики и складывают в снопы. Солнце уже садилось, от котлов, в которых готовилась вечерняя трапеза, долетал ароматный пар ушицы. «Меня Ольга просила сыну ее помогать, и так тому и быть», — вымолвил он наконец и вдруг добавил с горечью. «Только сам Святослав никак не может уразуметь, как я ему верен, все опасается, что я на власть его зарюсь. Вот и отнял у меня землю древлянскую». Малфрида даже руками всплеснула. Надо же, сколько лет Свинельд над древлянами стоял, его там уже своим считали, а теперь... Неужто ты теперь не князь-посадник древлянский? Ну, звание князя уличей у меня Святослав не отнимал, махнув рукой, ответил Свинельд. Но где эти уличи? Часть их малая осталась на Днепре, а большинство откочевали на запад, за Буг перебрались. На оставшихся не прокормишься. А древлянскую землю? Что ж, часть ее мне князь все же оставил, ту, что ближе к Киеву. Там теперь мой сын Люд, воеводой правителем. А земли в окрестностях Овруча Олегу, княжичу своему меньшому, передал. Ярополка-то он в Киеве на княжение посадил. А Олега князем древлянским сделал, так что отныне в древлянском краю почитай два правителя. Мой Люд и Олег, Святославов сын. Малфрида помолчала, обдумывая услышанное. Она сама была из древлян, знала это племя. Ох, неладно, что там два князя ныне, мало ли что. А Святослав, которого все славили и почитали князем великим, опять собирается за 3 9 земель. Когда она сказала о том Свинельду, он только головой поник. Уж как княгиня Ольга уговаривала сына остаться и исполнять долг не только воина, но и правителя. Однако Святослав ответил, воевода на миг умолк, и спустил глубокий вздох. Ответил, что не любо ему в Киеве, и хочет он устроить свою столицу в Переяславце, что в Болгарии, оттуда и править намерен. Малфрида даже за щеки схватилась, будто юная испуганная дева. «Как же так? Киев ему не люб, надо же! Полно, правда ли это?» Под Святославом вся Русь, да и иных земель он покорил немало. Зачем ему та Болгария? Может, шутишь, князь? Перед умирающей матерью сын такие шутки шутить не стал бы. А ведь Ольга болела тяжко. Голос Свинельда совсем сел, видимо, вспоминал воевода, какой Ольга была в последние годы. Малфрида прищурилась недобро. Что, худо? А ведь знает, что поклич он или сама княгиня свою чародейку. Глядишь, и обошлось бы, спасла бы она Ольгу, если бы та от веры своей отказалась. Но ведь кто этих христиан поймет? Они о душе заботятся, какой-то жизни вечной после смерти желают. А жизнь вот она. Да и сам Свинельд жил, как сокол летал, славу имел такую, какой любой позавидует, и мог бы долго еще парить над Русью, если б Малфрида ему и дальше помогала. Ну что ж, свой выбор он сделал, значит... Значит, все, что от него только и нужно Малфреде, это уговорить, чтобы позволил свидеться с внучками. Потому и была с ним так предупредительна Малфрида, потому и кивала сочувственно. У него боль, а ей просто любопытно. Вот Свинель доверительно и поведал, как княгиня просила сына правителя не покидать Киев, пока она не приставится. А он, князь-язычник, дал согласие похоронить родимую по христианскому обряду. Даже тризны не справлял после того, как отошла. Но слез Святослав на похоронах матери не стыдился. И не только он, весь Киев и вся Русь скорбели о кончине княгини, при которой познали столько мира и благоденствия, почувствовали себя сильной державой. Свинельд говорил негромко, делясь сокровенным с давней подругой. Глаза у него туманились. Малфрида молчала, вроде и слушала, а сама все по сторонам поглядывала. Построенная на Хортице крепость русов занимала возвышенность, с которой открывался вид на пороги Днепра. И не шуми так во дворе, дружинники, наверняка можно было бы расслышать, как ревет вода на каменных перекатах. Да и сама крепость немаленькая. Вышки бревенчатые, хоромина из толстых брусьев сложена, в стороне длинные дружинные избы, склады. У Малуши отдельная башенка в дальнем конце хоромины, чтобы шум не досаждал. Вон еще пара башенок-срубов между чистоколами высится. А вот где расположился сам Свенельд? Где они с Малушей могли малышек упрятать? Может, в дальнее селище, что в стороне от крепостцы, внучек ее отправили? «Ты не расслышала, что я спросил?» — вывел ее из задумчивости голос воеводы. «Ох, отвлеклась!» Тут же встрепенулась, взглянула на него в упор. «Ты спрашивал недавно, зачем я прибыла. Но, думаю, ответ и сам знаешь. Дашь мне с дочками Малуши свидеться? Я не чужая им, бабка как-никак». «Чужая», — сурово отрезал Свенельд и добавил непреклонно: «Забудь о том, что задумала, не смей их к волшебству приучать. Таково мое слово, если хочешь, чтобы мы врагами с тобой не стали». Малфрида смотрела, как он уходит, расправив плечи, гордо откинув голову. «Витязь, воевода, советник князей, такой никому против своей воли пойти не даст. А вот приедет Святослав, тогда и поглядим», — процедила Малфрида сквозь зубы.